Глава 24. «Так», — складывает руки на столешнице адвокат, встречу с которым устроил Ярослав. «Дела у вас, мягко говоря, не очень. Мой настойчивый должник во время очередной попытки сдвинуть запись у того самого адвоката, которому понравилась моя стрижка, узнал о моей проблеме и как-то очень быстро ее разрешил. Он предлагал своего юриста, но я не хочу быть обязанной чем-то этому мужчине, потому что он очень четко обозначил свои намерения. И меня отчасти восхищает его решительность, но больше все же пугает». К заявлению о нанесении телесных повреждений добавилось заявление о шантаже. «Что?» В шоке смотрю на мужчину и не понимаю, каким образом ко всему прибавилось еще и это. «Гражданка Попова присоединила к делу аудиозаписи, где вы угрожаете ей слить ее интимное видео в сеть. Она сама мне прислала это видео, горя желанием, чтобы я его посмотрела. Так разве это не считается с ее стороны распространением порнографии?» «Если она не заберет заявление, тогда, возможно, и будем продавливать именно эту линию. Но пока наша задача — договориться мирно и забрать оба заявления». «Хорошо». Внезапно ощущаю спокойствие. «Значит, будем верить в лучшее, и останется разобраться с разводом». «К сожалению, я не занимаюсь бракоразводными процессами, но могу вам дать контакты лучшего из лучших в этой области. Буду вам признательна за это». «И прошу вас, никакой самодеятельности больше, никакого общения с потерпевшей. Давайте не будем усугублять ситуацию». «Я вас поняла и очень благодарна. Киваю, понимая, что общаться со Светой не стану, даже если та будет замерзать у меня под воротами. Хватит, наелись». Выхожу из кабинета адвоката, задумчивая и печальная. «Ульяна», — встречает меня в холле Ярослав, — «у меня предложение». «И что на этот раз?» «Почему-то мне становится смешно. Чем только он не пытался меня заманить на свидание, но приходится довольствоваться совместным временем в дороге из пункта А в пункт Б. Давай съездим покататься на лыжах». Смотрит прямо в глаза с такой уверенностью, что у меня не остается сомнений в том, что он действительно запал на меня, поэтому не отступится так просто, особенно зная о моих проблемах с мужем. «Боже, Ярослав, мы же, кажется, обсудили то, что мне сейчас не до встреч с мужчинами. Я хочу разрешить вопрос с разводом, со свекровью и донести до детей, что мама и папа больше не будут вместе. И поверь, новые отношения совершенно не входят в этот список». Выхожу на улицу и спускаюсь по ступенькам к его внедорожнику. «Тебе нужно отвлечься, Ульяна. Я не тащу тебя в постели, не требую ничего взамен. Я просто хочу, чтобы ты немного расслабилась. Видеть тебя в таком состоянии невыносимо». «Так все просто. Не приезжай». Улыбаюсь, стараясь казаться невозмутимой, но внутри у меня цунами, пожар и наводнение. Да, вся эта история с Владом и Светой с каждым днем приобретает все более ужасающие очертания, выпивая из меня все жизненные силы. И я бы не прочь отвлечься, забыться и не думать об этом, но не могу. Элементарно считаю, что не имею на это права. О каких развлечениях может идти речь, когда у меня вся жизнь рушится? «Твой муж после всего содеянного расслабляется на море». «С детьми. И это так себе отдых», — говорю на автомате. «Ведь сколько раз мы, возвращаясь из отпуска, обещали друг другу, что обязательно найдем время выбраться только вдвоем, потому что с детьми отдохнуть не получается. Отдых даже с подросшими детьми имеет мало общего с настоящим отдыхом». «Ну, хоть тут твой муженек сделал что-то хорошее, вывез детей к морю, дал возможность тебе отдохнуть. Но ты этой возможностью не пользуешься». «Да как мне ее использовать, если душа не на месте? Если я могу думать только о том, что разрушено то, что я строила больше 10 лет? Что тот, кому я доверяла больше, чем себе, оказался подлым предателем? Как можно расслабиться в такой ситуации? Скажи, как?» «Для начала просто позволить себе это». В его глазах читается понимание и сочувствие, которое я упорно игнорировала до этого. «Ты не виновата в том, что произошло. И не ты должна себя наказывать, а те, кто пренебрег твоей любовью и верностью. Им плевать. Как бы горько мне не было признавать это, но парочка предателей думает о себе в первую очередь. Влад переживает за прежний комфорт, а Светка пытается закрепить полученный результат любым способом, ни капли не страдая от мук совести, потому что у нее ее просто нет. Им плевать, тогда почему ты считаешь, что должна страдать за всех?» «Я не страдаю за всех». «А мне кажется, что именно этим ты и занимаешься». «Ты что, меня на слабо берешь?» «Возможно», — усмехается он. В любом случае, пока муж не вернется, я не смогу оставить свекровь без присмотра. Один день, Ульяна. Прости. Принимаю окончательное решение. Не сейчас. Ярослав молча отвозит меня домой и больше не настаивает на встрече. И даже не пытается уговорить меня ни на что. А на следующий день мне пригоняют машину, и я выдыхаю с облегчением, думая с досадой, что больше не увижу этого мужчину. Злюсь немного на него за то, что так просто опустил руки. А потом успокаиваю себя тем, что все происходит к лучшему. Свекровь оперирует. Адвокат пытается договориться со Светой. Но я понимаю, что послушает она теперь только Влада. В день прилета мужа и детей я встречаю свою семью в аэропорту. Никак не ожидая там увидеть рыжую стерву, что перехватывает их раньше меня.